Один пойман, сидит в заперти. Даже не пытается оправдываться или убеждать в том, что невиновен. Какая отличная идея закрыть его в камеру. Если Болден догадался посадить сюда же мальчишку, но он не собирался его запирать, просто напугать, отрезать свободу передвижения, не дать воровать еду и шляться где попало. С него станется. Никчемный был пацан. Вряд ли даже мать Эльда заплачет, когда узнает о его кончине. Совесть старика Гронера молчала, как молчал и заключенный под стражу Мартин Ньюман. Писака, мерзкий тип, скользкий, словно речной угорь. Лучше он, чем Олден, ведь подозрения падали и на него. Обожженная пожаром кожа ныла, но уже не так сильно. Вполне терпимо, если не думать о боли. «Я пройду?» Кажется, ее зовут Ирен. Симпатичная, хоть и очень тощая на его вкус. Она все крутилась у этого пижона, фрая, не давала проходу. А он ничего, молодец мужик, держится. Хотя любой на его месте завалил бы такую красотку, как пить дать. Но у того что-то другое на уме, уж очень он дерганный. «Зачем?» – прохрипел старик, рассматривая в ее руках рюкзак. «Что тащишь?» Он просил принести тетради. «Не боишься? Он же грёбаный маньяк. Видала, что у него в его саквояже? А ты ему тетрадки носишь». Она ничего не ответила, стояла, сжав челюсти с такой силой, что можно услышать скрежет зубов. Олден хмуро кивнул в сторону двери. «Иди», а сам вспомнил про ящик с виски, запрятанный в подвале административного здания. «Неплохо бы выпить, хотя бы глоток. В конце концов, ему есть что отметить, ведь это не он сидит запертый в камере, и не он валяется под грязной простынёй на чердаке». «Спасибо». «Опять она. Вали уже». «Мы разожгли костер на обрыве. Надо натаскать еще веток». «Я, что ли, должен таскать?» «Костер?» — нахмурился Олден. «Да, я гуляла там сегодня, в лесу, и видела свет фонариков. Что, если там кто-то есть?» Договорила и ушла. Старик проводил девушку глазами, заглянул в коридор, вдоль которого располагались камеры, увидел тусклое трепыхающееся пламя свечи, похлопал по карману, проверяя, на месте ли ключи, и вышел следом за Ирен на улицу. Снег все падал и падал. Это длилось уже несколько часов, и сейчас, когда давно минула полночь, тут и там начали образовываться сугробы. Темный лес преображался, становился похожим на сказку, напоминал о праздниках. Будь он ребенком, уже бежал бы лепить снеговика или сбивать снежный дождь с еловых веток, но детство осталось позади. Вдалеке и вправду светилось пламя костра. Интересно, вчерашний пожар кто-то видел? Олден попытался вспомнить, не собирался ли кто в эту сторону. Часто жители деревни трепались, если вдруг в новостях мелькали заметки про их богом забытое место. То припрутся борцы за экологию, то устроят студенческий слет, то соревнование или какой-нибудь забег, обязательно в чью-то честь. Он постоял, размышляя, но здание администрации располагалось совсем рядом. Вот оно, прямо в этом дворе. Оттуда можно натаскать поломанную мебель. Ну и выпить глоток другой, разумеется. Глаза слипались, расслабленное алкоголем тело отказывалось шевелиться. Он почти уснул прямо там, в подвале, ровно на том месте, откуда слышал шаги и разговоры Юэля и Сары, пробирающихся на чердак. Но оставаться тут нельзя, надо выбираться. Олден схватил было первый попавшийся под руки стул, но вовремя одумался. Не нужно рассказывать всем, что отсюда можно много чего натаскать, иначе негде будет прятать ящик с виски. Хотя они и сами догадаются. Почти все успели побывать на чердаке, где до сих пор лежало, разлагаясь, тело мальчишки. Все-таки ядовитая совесть кольнула. Слегка, не страшнее укуса комара, и тут же спрятала острое жало. Он же не обещал вернуть мальца живым. Не обещал же. Он уже вышел из здания администрации и собирался пойти к себе, чтобы лечь и поспать, когда тишину разорвал громкий крик. Олден бросился вперед, скользил на камнях, припорошенных снегом. Тяжелая ватная куртка тянула назад, не давая ускориться. Бежать недолго, каких-нибудь несколько сотен метров, но для него в его возрасте и в таком состоянии, в котором он находился, это ощущалось целым марафоном, гонкой по вертикали. У костра никого не нашлось. Обернувшись по сторонам, Олден заметил темные силуэты. Они мельтешили слева, в стороне леса, там, где перекрещивались темные стволы деревьев, образуя живую изгородь. Он помялся секунду. Не хотелось еще больше промочить в снегу почти полностью развалившиеся кроссовки. Других у него нет. Но, чертыхнувшись, побрел следом за всеми, путаясь в корнях деревьев и проклиная свою неуемную способность попадать в передряги. Опять вспомнилось детство. Они с пацанами нашли хлипкий плот и решили поплавать по узкой канаве, вырытой рядом с железной дорогой. Канава выглядела не очень глубокой, а плот достаточно крепким. Но, как выяснилось, не настолько, чтобы выдержать вес троих уже вполне взрослых мальчишек. Они упали в воду на глубину около 2 метров, еле выбрались, скользя руками по пожухлой траве. Потом до вечера в лесу пытались высушить одежду, чтобы мать не заругала. И ладно, если бы это случилось летом. «Олден, аккуратно, не наступи!» Да уж, приятного мало. Посветив вниз фонариком, Олден заметил, что чуть было не вляпался в чьи-то перемешанные со свежим снегом мозги. Тело Андре Миртона нашли в лесу рядом с рюкзаком с так и неразложенной палаткой. Мужчина лежал лицом вниз, почти полностью погребенный под все падающим и падающим с неба снегом. Его голова разможжена камнем. Убийца нанес несколько ударов, прежде чем решил отбросить орудие убийства в сторону, или, что вероятнее всего, выкинуть в ущелье. В свете фонарей, мелькающих в трясущихся от страха руках, виднелись белоснежные кости, густая темная кровь, запекшаяся комьями, и смятый, скомканный руками мозг. Четвертая жертва, убитая с особым извращением. Тут не могло быть и речи о случайности или чрезмерных эмоциях. Жертву выслеживали, маячили за спиной, дышали в затылок. Замирали всего в нескольких шагах, дожидаясь удачного момента, чтобы напасть. Подбирали подходящий камень с острыми краями. Убийца сбежал, оставив лишь маленькую деревянную палочку с именем жертвы, но притаился где-то рядом. Следы преступления похоронил под собой выпавший снег.